Бхагаван Шри Сати Сай Бабам. Тарма Вахини. Поток праведности. Глава 11. Три эпохи. Существует три эпохи, классифицируемые согласно принципам и практике духовного развития, установленным в индуистской дхарме. Первая – это эпоха Вед, в течение которой особая важность возлагалась на религиозные ритуалы – карму. Второе – эпоха Упанишад, когда наибольший упор делался на духовную мудрость – джняну. Третье – эпоха Пуран, когда преданность бхакти была провозглашена и описана как самое важное качество. Эпоха Вед. Ведическая литература состоит из сборников гимнов, самхит, философско-духовных текстов, брахман, лесных книг, араньяк и упанишад. Из них первые три имеют дело с предписаниями действий, с предписанными действиями кармы, известной как кармаканда, тогда как последние упанишады посвящены духовной мудрости джняны и потому называются джняна-канда. Самхит и вед полны мантр и стотр гимнов, прославляющих богов Индру, Агни, Варуну, Сурью и Рудру. Арийцы древности достигали успокоения, удовлетворенности и исполнения желаний с помощью жертвоприношений ритуалов, обращаясь к богам через мантры. Они понимали, что абсолютный принцип параматма является одним и единственным. Они также знали, что он, тем не менее, проявляет себя как разнообразный множественный род различными именами и формами. Во многих мантрах Ригведы об этом говорится очень ясно. Существует только один. Те, кто видит истину, воздают ему хвалу многими способами, как Агни, Яме, Матаришвану. Матаришван – это одно из имен бога ветра. Этот брахман, один без второго, описывается в Ригведе как Хираньягарбха, Праджапати, Вишвакарма. Хираньягарбха – золотой зародыш, из которого проявляется Вселенная, символ космического божественного ума, породившего мироздание. Праджапати – господин потомства, прародитель живых существ, ассоциируется также с Ману, сыном бога Солнца. А Вишвакарма – божественный зодчий. Его также прославляют как Пуруша, душа. Гимны Хираньягарбхи и Пуруши являются классическими примерами этого восприятия. Образ жизни древних индийцев определяется как тарма. Его также можно назвать святым жертвоприношением, яджным. Их ежедневные практики были отмечены ритуалами, священнодействиями, пуджами и словословиями, отречением, преданностью и самоотдачей. Поэтому их жизнь была полна бхакти, преданного поклонения. Слово «бхакти» могло не использоваться как таковое в самхитах, но разве не находим мы там слово «вера» – «шрадха»? Только благодаря вере возжигаются и поддерживается пламя священного огня. Только благодаря вере жертвоприношения достигают богов, которые призываются. Да славится вера, которая является высшей формой поклонения. Видите, как велика сила веры. Простые, идущие от самого сердца ритуалы ведической эпохи, постепенно стали сложными и запутанными из-за разросшихся деталей и формальных правил. Со временем было заявлено, что дхарма заключается в жертвенных обрядах и возлиянии масла на огонь, что небес можно достичь только с помощью этих обрядов. Первоначально ритуал был в действительности методом поклонения богам, но потом произошло смешение ценностей от богов к ритуалу как таковому. Боги были только средством. Тот, кто желает небес, должен совершать ритуалы. Вот во что превратились древние предписания. Эпоха Упанишад. Тем временем наступила эпоха Упанишад. Упанишады отвергали материальные цели, как лишенные постоянной ценности. Они осуждали их, считали их низшими ценностями. Фактически кармаканда Вед была переосмыслена и переоценена в Упанишадах как средство для освобождения человека от уз смерти и рождения, как средство для пересечения океана самсары. Видение подвижника времен Упанишад прорывается через этот внешне чувственный, объективный мир и концентрируется на внутреннем мире. Мудрецы Упанишад сообща подтверждают природу высшего принципа следующим образом. Как глубинное основание этого изменяющегося мира имен и форм, существует одно вечное неизменное бытие – Сат. Это Абсолют, высший Брахман, Парабрахман. Наивысшее может быть постигнуто с помощью мудрости йоги, джняна-йоги. Поэтому исследуй это. Это есть Брахман. Это божественное знание, которое учат Упанишады, Веданта. Кроме этого, Упанишады также провозглашают. Хотя Веды по большей части имеют отношение к достижению человеком небес, они также дают основную подготовку для обретения освобождения или мокши. Достижение Абсолюта не зависит целиком и полностью от овладения знания о Брахмане. Оно лежит за пределами обучения, учености или интеллектуальных достижений. Его можно постичь только с помощью упасаны, поклонения, медитации. Если ученый со всем грузом своей учености погружается в преданность, его жизнь воистину освещается. Перед такими ищущими Господь проявляется в своей истинной славе. В этом смысл следующего изречения Брихадараньяка Упанишады о связи между индивидуальным и всеобщей, дживой и параматмой. Всеобщее является высшей целью индивидуального, высшим благополучием, высшим величием, глубочайшей радостью. В Тайтирии Упанишаде это провозглашается следующим образом. Высший атман – источник удовлетворенности, так как это воплощение расы, самой чистой эмоции. Достигая его, живая душа погружается в радость. И если высший атман не сияет на небосводе сердца, кому тогда чувствовать, кому жить? Он наполняется все анандой. Эпоха Пуран. Зерна преданности, которые рассеяны в текстах Вед, дают побеги в Упанишадах и разрастаются в пышные цветущие ветви в Пуранах. Однако многие испытывают замешательство, когда им приходится решать, что в действительности представляет собой пакти, какова природа состояния, называемого преданностью. Никто не может точно разграничить, что является преданностью, а что нет. Пакти имеет бесконечное количество граней. И только чистые, нежные, терпимые, спокойные и любящие натуры, самый цвет подвижников – садху, белые лебеди – хамсы, резвящиеся в компании родственных душ – пактов, могут понять чистоту и глубину этого чувства. Для других будет столь же сложно обнаружить пакти в человеке, как обнаружить мягкость в скале, или прохладу в огне, или сладость в мели. А мели – это дерево, обладающее сильными лечебными свойствами и очень горькое на вкус. Для пхакта Господь дороже, чем сама жизнь, и Господь также привязан к нему в равной степени. Некоторые великие люди провозглашают даже, что пакт выше, чем Пагаван. Так христиане любят дождевые облака больше, чем океан, хотя облака приносят на их поля воду из океана. Океан не приходит сам, чтобы полить их посевы. В таких образах Тулсидас описывает взаимоотношения между пактами и Бхагаваном. Облака наполняют воздух благоуханием, приносят милость, любовь и величие океана и изливают их дождем на всю землю. Точно так же пакты несут с собой эти великие чувства, куда бы они ни шли. Подобно золоту, содержащемуся в руде, эти качества являются частью божественности в человеке. Мудрец Дурваса прибыл однажды ко двору Амбариши. Дурваса – это мудрец, сын божественного мудреца Атри и его жены Анасуи, известный своим вспыльчивым нравом и суровыми проклятиями. А Амбариши – это благочестивый царь солнечной династии, пылкий почитатель Вишну. Индра, решив проверить его преданность, послал к нему Дурвасу. Итак, мудрец Дурваса прибыл однажды ко двору Амбариши, чтобы проверить силу его пакти преданности. Для этой цели он создал из своего гнева ужасную, несущую смерть демоницу Критию. Но диск, чакра Господа, который освобождает от страха сердца преданных, уничтожил Критию и начал преследовать Дурвасу до самых краев земли. Он мчался через холмы и долины, через озера и реки. Он перепрыгнул через семь морей, он пытался найти убежище на небесах, но враг Пхакта нигде не смог найти убежище. Наконец он упал к ногам Нараяны Вайкунтхи, небесной обители Вишну, изможденный и раскаивающийся. Господь, однако, сказал, что Он всегда на стороне Своего почитателя и что Он никогда не откажется от преданного, который полагается на Него, как на свое единственное прибежище. «Я следую за Бхактом, как теленок следует за коровой, потому что Он отказался от меня ради меня, потому что Он отказался ради меня от всего, что считается таким желанным людьми с мирским складом ума». Однажды Кришна сказал Удхаве, Удхава – это друг и послание Кришны, «Подвижничество, мудрость, отрешенность, йога, единение, праведность, верность обетам, паломничество, заслуги от этих благих дел мои бхакты приобретают с гораздо большей легкостью, чем все другие. Размыслите над тем, как велика истинная преданность. С ее помощью низший из людей, стоящий вне каст, чандала, может превзойти даже брахмана. Брахман, лишенный преданной любви к Богу, стоит ниже, чем чандала, наделенный этой любовью. Об этом говорится в Пуранах. То, что описано в Ведах, просто как нети-нети, то есть не то и не то, о чем говорится как о неописуемом для слов, неуловимом для ума, что недостижимо для чувств, рассудка, интеллекта, это способны почувствовать и воспринимать те, кто погружен в медитацию. Бхакти с легкостью доводит это до сознания, и это наполняет преданного блаженством. Бхагаван, описанный в Пуранах, это не только не имеющий качеств, неизменный, единый, то есть ниргуна, нирвикара, ядвайтия, брахман. То, что должно быть познано, чистое сознание, источник Вселенной. Он также является вместилищем всех благородных, возвышающих и привлекающих качеств. Он также выразитель и убежище всего прекрасного и любящего. Он поднимает, заряжает энергией и очищает. Непроявленный, лишенный атрибутов брахман, познаваемый на вершине пути духовной мудрости, джняна-марги, может быть постигнут человеком, привязанным к своим чувствам, только ценой великих трудностей и испытаний. В этом причина, почему Пурана гораздо больше внимания уделяет наделенному качествами сагуна, аспекту Богу, чем аспекту, лишенному качеств. Сначала ищущий должен заниматься практикой, связанной с аспектом Всевышнего, наделенным качествами. Это даст ему необходимую концентрацию. А позже, согласно закону движения от грубого к более тонкому, он сможет погрузиться сознанием самого бескачественного брахмана. Мираж уводит жаждущего человека далеко от колодца, но он поворачивает обратно и возвращается к тому месту, где есть вода. Достигнув колодца, он имеет право на то, чтобы напиться и утолить свою жажду. Так и искатели, жаждущие освобождения, хотят медитировать на бесформенный абсолют и поклоняться только ему. Но Господь, привязанный к своим преданным, принимает те формы, о которых мечтают святые и великие души. Он щедро дарует все четыре цели жизни. Пурушартхи. Конец 11 главы.